Денис отер лицо ладонью, словно плевок вытирал. «Подожди, дай очухаюсь. У меня тоже плохая новость». «Какая?» — спросил Фарид. «Ада вышла замуж». «Врешь». Денис посмотрел на друга, но промолчал. Фарид уселся на стул и, глядя в пол, сказал: «Отцу конец, не скоро прочухается». «Какой ты идиот, Денис! Ты же клинический идиот!» «Я-то тут при чем?» — спросил Денис, хотя прекрасно знал ответ. «Да девчонку же тебе с пеленок готовили. Мать твоя покойная прямо об этом говорила. Мои старики тоже. Ты же для нее богом был, черт тебя дери. Ей просто некуда было от тебя деться, понимаешь ты это?» «Она мечтала о карьере фотомодели». «Чушь собачья! Она же татарка наполовину. Одно слово мужчины, любимого мужчины, и побежит за тобой на край света. Наши женщины не выходят замуж. Они приступают к служению мужчине. Знаешь, небось, что ноги моют мужу и все такое прочее. И это великая гордость, а не унижение, идиот ты несчастный. Всю нашу семью покрушил. Ну ладно, ладно, у меня на тебя обиды нет. Так что будем делать с Борькой?» «Завтра с утра поедем выдергивать». «Хорошо, тогда я схожу в мечеть, помолюсь». «Чего? Не дури». «Дури, не дури, а так будет надежнее. Не помешает, во всяком случае. Утром я к тебе приду». «Не ори на сестру. Теперь уже ничего не изменишь». «Да, конечно. Пока в мечети кверху задом постою, остыну». Он вышел из номера. Денис хотел его остановить, хотел сказать, что на поле перед коттеджем никто его не мог засечь, но передумал. На поле его действительно не могли засечь. Парни с кастрюлями его не знают. К тому же они проявили к нему полнейшее равнодушие. Женщина вела себя так, как ведет себя женщина, когда она одна в доме. Даже мужа там не было. Во всяком случае, такое у Дениса сложилось впечатление. Про наблюдателей на верхних и нижних этажах говорить не приходилось. Полуголой перед наблюдателем она вряд ли бы прыгала на крыльце. Эта женщина изнывала от одиночества, истосковалась по мужчине. Именно так обстояло дело. Правда, был еще запертый где-то Борька, которому парни из лагеря несли завтрак. Получалось, засекли его на более раннем или на более позднем этапе. Денис поднялся и обнаружил, что Фарид, расстроившись, забыл на столе коробку с ухом Борьки. Но что с ним делать, неизвестно. Денис взял коробку и сунул ее в холодильник. Только зачем он это сделал? Ухо нынче, говорят, пришивают. Но если эту операцию проделать незамедлительно, мороженое ухо из холодильника, такое не пришьешь, даже если завтра им удастся вызволить Борьку из темницы. Но пусть лежит в холодильнике, хоть на память останется.